Ольга Остроумова, актриса. Никаких актерских штучек. Я не могу назвать то, что происходило на «Доживем до понедельника» совместной работой. Мы сидели в классе, слушали, он играл. Но для меня, да и для всех нас, тогда студентов театральных вузов, это стало настоящей серьезной школой. То, как этот человек вел себя на площадке, вот это был настоящий мастер-класс. Никакой звездности, никаких актерских штучек. Если надо работать больше, смена затягивается, значит, будет работать. Очень четко выполнял все указания режиссера. Лишь однажды у них с Ростоцким на моих глазах развернулась дискуссия. Была сцена, когда учитель, герой Тихонова, рассказывает нам о лейтенанте Шмидте и о его значении для русской истории. И вот тут они со Станиславом Ростоцким схлестнулись, но не по поводу роли. Между ними разгорелся диспут о личности лейтенанта Шмидта. Я не помню сейчас, в чем была суть разногласий. И не помню, удалось ли им убедить друг друга. Помню только, что тогда я впервые поняла, актер не должен быть марионеткой, просто исполняющей чужие команды на площадке. Он должен быть личностью, с образованием, со своим мировоззрением. Вот тогда это настоящий актер.